Глава 26. Генерал Мороз. Жилин прекрасно помнил зиму 1941-го, на редкость морозную и вьюжную. Бывало, от холодов деревья трещат, метель воет, а летчики улыбаются, да с ехицей. Подумаешь, лицо дубеет, да пальцы не слушаются, ноги-то в тепле. Пилоты в унтах, пехота в валенках, а немцу каково? Мерзнет, небось, высшая раса. Да пусть хоть вся вымерзнет, не жалко. Меньше народу, больше кислороду. Шел ноябрь, однако задувало так, что и в тулупе ежишься. Немцы, однако, угомону не знали. Приспособились. Кончились перерывы, возобновились налеты. Ну так генерал Мороз не сказал еще своего веского слова. Да и Рокоссовскому, Черняховскому, Толбухину, Катукову, всей генеральской команде тоже было что сказать. В прошлой жизни все было куда гаже. К середине октября немцы прорвали Брянский фронт, и командующий приказал своим армиям биться с перевернутым фронтом. А в эти самые дни, 10 ноября, Брянский фронт и вовсе расформировали бы, поскольку 3-я, 13-я и 50-я армии угодили в окружение. Но это было тогда. Ныне же Красная армия отступила до Мценска, потом до Тулы, не понеся больших потерь. Войска напоминали молодого боксера, сцепившегося на ринге с кандидатом в мастера. Получив нокаут в первом раунде, он теперь уходил в защиту, внимательно следя за соперником. Чуть тот допустит слабину или приоткроется, сразу жесткий апперкот или прямой в голову. Еще немного, еще чуть-чуть, и КМС поплывет в нокдауне. Во второй половине ноября фронт остановился на линии Ржев-Вязьма-Калуга-Тула. И ни туда, ни сюда. Не сказать, что Жилин очень уж гордился своим участием в теперешних переменах. Вся его заслуга была в том, что он поделился своим послезнанием. Единственное, именно ему удалось привести ВВС Западного округа хоть в какую-то боеготовность. И его слабые усилия дали ход курковой реакции. Легкое нажатие пальца, и пуля валит хоть слона, хоть эрцгерцога. Прижали летчиков Люфтваффе хоть чуток, хоть по отдельным направлениям, а в итоге от гибели убереглись десятки дивизий, тысячи танков, самолетов, орудий. И все эти сотни тысяч людей, что не сгинули, не попали в плен, а бились с лета до зимы, отражали атаки и сами переходили в наступление. Их отбрасывали, но они утирали кровавые сопли и снова кидались в бой. А в итоге немцев притормозили гораздо дальше от Москвы, чем в том 41-м, что был Жилину памятен. Не сказать, что тайфун выдохся в жалкий сквозняк, фашисты еще очень сильны. Просто красноармейцы подкопили опыта, все чаще брали в руки лучшее оружие, и командовать ими стали не герои гражданской войны, знавшие одну стратегию — переть буром, а настоящие боевые генералы, обученные нужнейшей профессии — родину защищать. Что интересно, не все командармы или члены военного совета фронта уцелели. Кого-то снимали, заменяя более способными стратегами, а кое-кто просто исчезал. Пропал генерал Власов, куда-то делся Хрущев. Но это были потери во благо. Нынче на поле боя сошлись две силы, и ни одна не хотела уступать. Гитлер визжал на своих фельдмаршалов, требуя взять Москву во что бы то ни стало. А ставка Верховного Главнокомандования готовилась к переходу в контрнаступление. «Лётный состав! На построение!» Трава на аэродроме чуть посидела от мороза, и унты впечатываются в нее с различимым хрустом. Полная тишина в небе, на земле ни малейшего дуновения. Над верхушками деревьев восходило крупное свежерозовое солнце. «Первая и вторая эскадрилья в полной готовности, третья — на прикрытие. Группа штурмовиков нанесет удар по немецким войскам южнее Тулы. Там станция, а рядом аэродром. Все понятно?» «Понятно», — ответили 2-3 голоса, остальные пилоты просто кивнули. «Прошу особо обратить внимание на линию фронта», — сказал командир полка. «В случае неприятности тяните на свою территорию. В бою от группы не отрываться. Вылет через час. Разойдись». Ровно через час эскадрильи вылетели, группируясь в четверке. Жилин поморщился чуток, он не любил ноябрь. Формально тоже осень, но по факту зима или предзимье. Хорошо бывать в октябрьском лесу. Солнце светит, но не греет, тихо вокруг, слышно, как листья опадают, шурша ветви. а чей очарование? Поневоле настроишься на светлую печаль, разделяя мысли и чувства Александра Сергеевича. А в ноябре слишком холодно для прогулок. Предзимье, уныло и хмуро, три краски господствуют в мире — белая, серая и черная. Небо затянуто хмарью, земля выбелена снегом, сквозь который проглядывает мерзлая чернота. Не грустно, скучно и зябко. Как его зять говорит, некомфортно-с? Да-с. Я москаль, на 2 часа горбатая. Бауков, берешь снизу, я сверху. Принял. Дюжина илов шла на 1500 метров. «Привет, малышня!» — раздался в эфире жизнерадостный бас. «Маленькие, следите, чтоб плохие дядьки не обижали больших». «Уследим как-нибудь? Ты кикимора?» «Так точно». Саша Митрофанов с позывным «Кикимора» взлетал не с поля даже, а с замерзшего болота. Отсюда и позывной. Правда, Камэск сам его выбрал. С чувством юмора у Санька было все в порядке. «Приготовиться к атаке!» Под крылом мига промелькнула линия фронта, отмеченная воронками и горевшими танками. Вскоре показалась железнодорожная станция, и самолеты тут же были встречены праздничным салютом. Заговорили зенитки. «Четверки Бегельдинова подавить зенитную артиллерию!» Две пары илов отвернули, почти сразу же выпуская РСы. На позициях ПВО за полуразваленным депо заблистали разрывы. Накрыли вроде. Штурмовики выстроились в круг, завертелись, насылая на фрицев бомбы, РСы, снаряды. В белом облаке пара скрылся черный паровоз. Немцы в серых шинелях бегали по путям, как мыши, то и дело пятная снег яркими красными мазками. «Лейте, лейте кровушку! За что боролись, на то и напоролись!» Но весь боеприпас горбатые не раздавали, берегли для соседей. Жилин лег в разворот, обозревая сверху поле немецкого аэродрома. Там полный переполох. Мессершмитты и юнкерсы, не выруливая, взлетают прямо с мест стоянок. С задних точек бомбовозов строчат пулеметы, лают десятки зениток. «С круга! Прикройте! Маленькие! Это и к вам относится!» «Прикроем!» Шестерка илов атаковала самолеты, стоявшие на старте. 2 мессера один за другим опрокинулись, мигом превращаясь в груды обломков. Вторая пара столкнулась на взлете и, пылая, врезалась в строй бомбардировщиков. Вспыхнуло несколько хейнкелей. Меткие бомбы подорвали склад боеприпасов. Огонь хлынул волной в круговую. Картинка. С востока приближались 5 лаптежников. Отбомбившись, Ю-87 торопились в конюшню. А тут такая встреча! Лапотники выстроились в круг, то скрываясь в облаках, то выныривая. «Маленькие, худые со стороны солнца, они ваши!» «А лапти видишь?» «Я ими сейчас подзаймусь». «Смотри!» «Порядок». Кикимора набрал высоту, выпустил шасси, чтобы подходить на Ю-87, и нырнул в облака. Подкрался и вынырнул, пристраиваясь в хвост лаптежнику. Короткой очередью сбил немца и скрылся в облаках. Фрицы, наверное, ничего и не поняли, а Саша снова явился по их душе, пристроился сзади очередного лаптя. Очередь готов. Так и вогнал в землю все 5 юнгерсов. Но и один из илов тоже не удержался в небе. Налетел на развесистую гроздь разрывов и заскользил к земле. Жилин ясно увидел, как горбатый подвернул в падении. «Прощайте!» — донес эфир, и штурмовик врезался в юнкерс, задевая и рядом стоявший бомбер. «Лёха! Суки! Я ж вас рвать буду, суки такие!» Иван сжал губы, продолжая набирать высоту. За борт он даже не смотрел, зная, что эскадрилья знает свой маневр. Мессершмитты были рядом. Немцев, видимо, тоже переполняли эмоции. Трассеры заплелись издалека чуть ли не с 0,5 километра. Перевалив горку, Жилин понесся вниз, бросая взгляд на МиГ с номером 12. Его пилотировал Жила. Иван усмехнулся. Он так для себя и не решил, как ему обращаться к... Вот именно, к кому? К Ивану Жилину? Так это он сам и есть, Иван Жилин. А этот молодой, который летает на истребителе с 12-м номером, тоже он? Раздвоение личности. А если Жилу убьют, он тоже исчезнет? Ведь не будет уже того участника ВОВ, который с президентом принимал парад Победы, и ничье сознание не переселится в Рычагово. Как все запутано. Ладно, велотекущими шизофрениями позже заниматься будем. Я москаль. Атакуем.